Глава 5. Никита. Картина была вроде бы вполне типичная, кроме одной детали — стреляные гильзы. По логике вещей ее должны были сразу же найти, но не нашли. Но все по порядку. Для начальника отдела убийств областного ГУВД Никиты Колосова, честно говоря, являлось малоприятной загадкой, как это дежурный по главку сумел отыскать его вечером 5 января в Скоробеевке у Бендюжного. Новый год справляли душевно, более душевного праздника Колосов не припомнил. Вечером 31 декабря он и его закадычный кореш Николай Свидерко, РУВД Северного речного порта, встретившись у водного стадиона, махнули к общему другу, соратнику и коллеге Ивану Бендюжному. Тот звонил еще накануне, приглашал. В отличие от москвича Свидерко, Бендюжный, как и Никита, был областник. Знакомы они были давно. Оперативником Бендюжный слыл весьма толковым, даже, как говорили, талантливым. К 30 годам, поощряемый руководством, дорос до начальственных высот в районном отделе милиции. Но счастье оказалось переменчивым. В результате серии крупных катастрофических неудач личного плана, скандальный развод с женой, которая сразу же бессердечно выскочила замуж за его товарища, благополучно родив ему близняшек-двойняшек, Бендюжный запил. Освободить его от стойкой зависимости не смогли ни уговоры и увещевания друзей, ни грозные выговоры начальства. Бендюжного понизили в должности снова до рядового опера и сослали в отстойник. Скоробеевское отделение милиции, слывшее в районе тихим отсталым углом. От прошлой жизни у Бендюжного сохранился в Скоробеевке скворечник на 600-ках в полудохлом садовом товариществе, где он теперь и обитал летом и зимой, ржавые «Жигули», дворняга «Химка» и плешивый больной медвежонок «Хатап», которого спас от браконьеров и подарил Бендюжному двоюродный брат «Лесник». Правда, кроме дома скворечника, на 600-ках у Бендюжного, к счастью, имелась еще и баня. Он срубил ее собственноручно, угробив на этот каторжный труд весь свой отпуск. В эту самую новенькую, пахнущую сосной и липой баньку он и настойчиво зазывал встречать новый век всех своих друзей-корешков. И съехалось их 31 декабря в Скоробеевку немало. Париться жестоко всей ордой начали еще с вечера. К бане подогнали колосовскую девятку и врубили на полную мощность магнитолу, чтобы за мыльной суетой не пропустить бой курантов. Ровно с 12-м ударом вспомнили и о господах-офицерах, кто-то сказал товарищи. Разливали по кружкам, стаканам, ковшам, котелкам, зычно оглашая тосты. Потом снова жарко хлестались вениками и снова разливали, наполняли, оглашали за присутствующих, за отсутствующих, за тех, кто на службе, дежурстве и в Чечне, за плавающих и путешествующих. Свидерко вдруг после третьего стакана с тревогой вспомнил о путешественнике Федоре Конюхове и предложил по-быстрому выпить за то, чтобы тот, не дай бог, не утонул в своем Тихом океане. За женщин. Увы, их пока еще не было на этом банном мальчишнике. За настоящую любовь. Последний тост заставил многих загрустить. Свидерко, например, вспомнил загадочную женщину-экстрасенса, пришедшую к нему в розыск с заявлением о краже сумочки из каюты теплохода во время плавания по маршруту Москва-Плёс. Он дважды потом расспрашивал ее о приметах похищенных вещей, но так и не посмел открыться во внезапно вспыхнувшем чувстве. Бендюжный, подкидывая дрова в раскалившуюся до красна печку, вспомнил, как они жили с бывшей женой. Неплохо ведь жили, блин, и что ей было надо? А Никита? Если бы Катя, находившаяся в это время далеко-далеко, за лесами, за полями, снегами и сугробами, узнала о том, как встречает новый век начальник отдела убийств, она наверняка бы удивилась некоторой поразительной схожести деталей ритуала этой встречи. Или ритуал этот и правда стал настоящей народной традицией со времен с легким паром. Но Катя в это время даже и не задумывалась об этом, а Колосов. В общем, когда пили за настоящую любовь, лицо начальника отдела убийств было непроницаемым, можно сказать, даже каменным, чуть ли не чугунным. А потом ему в ногу, как пиявка, вцепился этот чертов медвежонок, которого гости Бендюжного зачем-то приволокли с собой в баню, и который таким образом выражал свой резкий протест. Следующие за баней дни Никита помнил смутно. Кажется, 2-го числа с соседней спортивной базы подъехал еще народ. С ним появились два новеньких фирменных снегохода-скутера, один из которых уже 3-го числа во время соревнований по преодолению Скоробеевского оврага с крутыми отвесными склонами утопили в сугробе. Снегоход вытянули 4-го числа, неизвестно откуда взявшимся краном. И вот как раз после этого знаменательного события в доме Бендюжного появились женщины. Кажется, они тоже приехали со спортивной базы, иначе откуда бы им взяться? Их было 3 – Рита, Вика и Валентина. Колосову больше всех приглянулась Валентина. Она сидела напротив него за столом и попросила прокатить ее на машине. Из всего последующего пестрого обилия впечатлений Колосову особенно запомнились настойчивые советы Бендюжного не ездить по эту сторону от Скоробеевки, потому что там выезд на Рублевку, гаишники, все сплошь москвичи и русского языка не понимают. Еще запомнились губы Валентины, дышащие сладким домашним ликером настойкой, и ее полное круглое колено, обтянутое черным чулком. В машине, конечно, было тесновато, но ради женщины Никита был способен и не на такие подвиги. Однако, когда совсем стемнело, Валентина вдруг неожиданно попросила отвезти ее домой, в поселок Пасечный, и побыстрее, потому что муж должен был вот-вот вернуться. В результате этих разъездов Колосов вернулся к Бендюжному поздно, перебудив всю честную компанию. С утра 5 января решили поправлять здоровье. Бендюжный снова истопил баню, за забор в сугроб выкинул 2 мешка пустой тары. Гости помаленьку пришли в себя, кое-кто уже храбро растирался на улице снегом. Никита разделся до пояса и пошел колоть дрова, и колол их, как железный дровосек, пока не устал махать топором. Мысли в голове роились все больше спокойные и приятные, а в теле живо еще было воспоминание о сладкой вчерашней истоме. Обедать сели поздно, время уже близилось к ужину, хозяйственный Бендюжный сварил кастрюлю борща, нарезал домашнего сала, протер стаканы, сведерко поил из самодельной соски кефиром брыкавшегося медвежонка, одновременно пытаясь исследовать, кто перед ним, самец или самка. Колосов подкинул дров в печь, сладко потянулся и... И тут у него в куртке, брошенной на промерзшей террасе, заработал мобильник. Тут надо уточнить, что телефон свой Колосов отключил еще 31 числа. Потом время от времени включал, поздравлял кого-то, снова выключал. Ну и, видно, забыл выключить, просчитался. Звонил бессонный и бдительный дежурный по главку. Сообщение было кратким. На Рублевском шоссе в игорном комплексе «Красный мак» вроде бы самоубийство. Но, возможно, и криминал, это еще не ясно. Вы, Никита Михайлович, в непосредственной близости дислоцируетесь в Скоробеевке. Вам и ехать на место происшествия. Колосов впервые в жизни попытался отбояриться от вызова, но ведь не ясно, что это, криминал или очевидка. Пусть сначала едет участковый, разберется и доложит. Дежурный парировал. Местный участковый, обслуживающий территорию, на звонки не отвечает. Попробовали его найти через дежурную часть отделения милиции, не нашли. А прокуратура? Не сдавался Никита. «Если там, блин, криминал, пусть прокуратура выезжает». «Праздники, Никита Михайлович», — возразил дежурный. «Сами знаете, какая сейчас прокуратура, а дежурная группа...» Колосов ухватился за последнюю соломинку. «Занято по другому делу, тон дежурного был уже почти сочувствующим». «А вы там рядом, Никита Михайлович, близёхонько, и ведь все равно я от руководства туда кого-то должен послать. Должен». И если там не криминал, а чистый суицид, вы мне с места позвоните, а я к тому времени вам на подмогу местных из отделов подошлю. Суицид. Где ты таким словам только выучился? Горько подумал Никита. Еще горше было думать об огненном борще, стывшем на столе. Однако Бендюжный, оставив тарелки и поварёшки, как настоящий друг, решил сопровождать его. Хоть Рублевское шоссе и Красный мак совсем не его участок. Сведерко оставили присматривать за печкой, чайником и медвежонком. Несмотря на растирание снегом, он пребывал еще в таком виде, в каком милиционера вообще лучше не показывать людям гражданским. По дороге к месту происшествия Колосов и понятия не имел, что его ждет в этом самом Красном маке. И что это вообще за место, в котором он никогда прежде не бывал, а лишь читал о нем в досуге или изредка видел с шоссе его яркие призывные огни. Огромное светящееся панно на фасаде крепкого двухэтажного особняка из красного кирпича, крытого настоящей черепицей, вблизи впечатляло еще больше, чем издалека. Если бы не эта яркая пульсирующая реклама и мигающие в ночи багровым светом гигантские буквы вывески, дом можно было бы принять за загородный замок какого-нибудь немецкого фабриканта где-нибудь на Рейне. От шоссе к дому вела широкая, расчищенная от снега сосновая аллея. У подъезда, отделанного серым мрамором, скопилось около десятка дорогих иномарок. Колосовская девятка, битая и черная, точно жужелица, выглядела на их фоне жалкой железкой. Однако встречать железку высыпало на мраморные ступеньки немало народа. Человек 6 охранников под предводительством хмурого дородного субъекта, коротко стриженного по причине начинающей уже лысеть макушки. Он был без пиджака, в одной белой рубашке со съехавшим на бок модным галстуком. И отрекомендовался начальником службы безопасности казино Глебом Арнольдовичем Китаевым. «Вы из милиции? Наконец-то! Из угрозыска?» — спросил он Колосова. — Вас только двое? — Слава богу, нам не нужна лишняя огласка. Ну, проходите, проходите. — Вы в милицию звонили? — спросил Бендюжный, оглядываясь по сторонам. — Что же это такое здесь у вас? Вроде приличное место, а клиента с собой кончают. Нехорошо, некрасиво. — Это не самоубийство. Китаев оттолкнул от дверей высокого швейцара и сам распахнул перед ними дверь в вестибюль. — Убит наш работник. Застрелен из пистолета в затылок. Вот так и началось знакомство Никиты с красным маком, с казино или, как его называли многие из тех, с кем ему довелось познакомиться и пообщаться, с домом. Казино в переводе с итальянского «дом», любезно просветил его в приватной беседе владелец красного мака Валерий Викторович Салютов. Это произошло много позже, но именно с этого разговора Колосова не покидало впечатление, что этот человек умел вкладывать некий особый смысл во вроде бы самые избитые, банальные и сентиментальные фразы. Первое же впечатление от вестибюля казино было одновременно ярким и сумбурным. Хрустальные люстры, мелодично журчащий фонтан в центре, широкая мраморная лестница, уводившая на второй этаж, вестибюль, где находились гардероб, касса для выдачи фишек, обменный пункт, ресторан и два бара, был огромен, как вокзал. И, на удивление, безлюден. Только возле дубовой двери справа от гардероба дежурили двое охранников, да из обменного пункта и кассы высовывались встревоженные любопытные служащие. Китаев начал объяснять, что посетителей казино он лично уговорил до приезда милиции находиться там, где их застало известие об убийстве, в игорных залах, в барах, в ресторане, в гостиной, и не толпиться в вестибюле. Он пояснил, что сегодня в казино, к счастью, небольшой наплыв публики, что по его строжайшему распоряжению на месте убийства никто ничего не трогал, что он первый опознал тело. Это наш сотрудник, Тетерин Александр Александрович, швейцар, смотритель туалетов и курительной комнаты. 60-летний пенсионер, вот уже 5 лет работающий в казино, а до этого служивший завскладом на фабрике лакокрасочных изделий в поселке Михнево, акционированной владельцем казино Салютовым еще в 1993 году. «Где труп?» – перебил его Колосов. «В туалете. Но, может быть, вы сначала с задержанным хотите поговорить? Он в комнате охраны, там с ним мои люди», – ответил Китаев. Никита пожал плечами, пока он ничего не понимал. Но, честно признаться, убийство вообще его пока не интересовало. Место осмотра, хоть стой, хоть падай, сортир, очко. Он оглядел шикарный вестибюль. Где-то здесь, в глубине здания, расположены игорные залы. Это, наверное, оттуда сюда доносится глухое жужжание человеческих голосов. Там бурлит жизнь, кипят страсти. Колосову хотелось заглянуть туда. Его уже терзало любопытство, ибо казино «Красный мак» совершенно не походило на те заведения, которые он в изобилии перевидал за годы своей службы в розыске. То были темные полуподвальные игорные притоны, нечто среднее между пивной и бильярдной. Этих казино, особенно в последние годы и в столице, и в области, открылось пруд пруди. Они возникали, закрывались и снова появлялись, как грибы после дождя, и названия их были под стать владельцам и публике, их посещавшие Рио-Рио, Эльдорадо, Фламинго, какой-то Эль-Параисо. Казино «Лас-Вегас», холодный полуподвальный зал в бывшем городском бомбоубежище, было, например, открыто Костровской ОПГ в сонном подмосковном Щукине, а казино «Империал» в поселке Малые Стрельцы. Эти игорные заведения существовали до первой проверки, затем тихо лопались, чтобы через несколько месяцев снова воскреснуть где-нибудь в Егорьевске или дальних тутышах под именем какой-нибудь новой Касабланки, Клондайка или Акапулько. «Красный мак» отличался от подобных забегаловок, как отличается от медной линялой копейки Николаевский золотой. И Никиту, волей случая оказавшегося здесь, терзало жгучее любопытство. И еще он чувствовал, что убийство пенсионера, которое он должен расследовать, его сейчас абсолютно не колышет, не колышет его и какой-то там задержанный. Ему сейчас просто не терпится пройти в зал и посмотреть, что там есть и кто, как и во что там играют. «Извините, позвольте нам уехать», — это произнесла женщина за его спиной, произнесла вроде бы властно и вместе с тем почти умоляюще. Колосов оглянулся. Откуда-то из-за помещения кассы для выдачи фишек в дальнем конце вестибюля появились трое. Высокая брюнетка в длинной шубе из роскошной чернобурки, плотный крепыш в рыжей короткой дубленке нараспашку и сгорбленная старуха в хорошей каракулевой шубе, сшитой по моде, опиравшаяся на руку крепыша и на свою палку. «Позвольте нам уехать», — повторила брюнетка в чернобурке. Колосов посмотрел ей в лицо и осознал, что перед ним очень красивая молодая женщина. Китаев глухой скороговоркой пояснил, что это родственники владельца казино Салютова, а также его личный шофер, что они приехали на поминки старшего сына Салютова, которые теперь уже, видимо, не состоятся. Никита снова ничего не понял. «Поминки? Тут еще и какие-то поминки? Еще, что ли, один покойник?» Но задерживать эту троицу у него пока не было никаких оснований. К тому же сначала все-таки надо было поглядеть на труп. С Бендюжным они не сговаривались, хотя это был и не его участок. Бендюжный приехал сюда не баклуши бить. И в отличие от Колосова, красный маг особого впечатления на него не произвел. Он вышел вслед за родственниками, приехавшими на поминки, а Никита, ведомый Китаевым, наконец-то вошел в туалет. Спустя 20 минут он по мобильному уже названивал дежурному по главку. Смысл беседы был прост. Хоть из-под земли, а доставай сюда прокуратуру. Без следователя, эксперта и патологоанатома здесь делать нечего. Убитый, опознанный как гражданин Тетерин, был действительно застрелен из пистолета, причем, скорее всего, с глушителем, потому что, по словам Китаева и охраны, выстрела никто не слышал. Судя по состоянию тела, убийство было совершено около часа назад, то есть, тут Никита глянул на часы, где-то в половине девятого вечера, плюс-минус четверть часа. Ранение было в затылочную область черепа, слепое. Пуля осталась в теле. А вот гильза... Колосов внимательно осмотрел кафельный пол в туалете, заглянул под унитазы, в кабинки, за корзины для бумаги, под раковины. Стреляной гильзы нигде не было. А по логике вещей она должна была быть, если, конечно, по фатальной своей траектории не залетела в унитаз и не утонула в канализации. Или же... «Ничего, по-прежнему здесь не трогайте и никого в туалет не пускайте, пока не приедет следователь прокуратуры», — приказал он Китаеву, следовавшему за ним как тень. «Кто у вас там задержан? Почему?» Объяснение снова было дано обстоятельное. Как только стало известно об убийстве, среди посетителей казино возникла маленькая паника, которую, впрочем, быстро удалось погасить. Посетителей пока попросили оставаться на местах, и почти подавляющее большинство отнеслось к этой просьбе службы безопасности с пониманием. Но один из клиентов повел себя неадекватно. Едва лишь прозвучало слово «милиция», он ринулся к двери, позабыв даже про оставленное в гардеробе пальто. Он был остановлен швейцаром Песковым и попытался оказать ему сопротивление, которое, впрочем, тут же было пресечено. Так как он вел себя крайне подозрительно, охранники обыскали его и обнаружили в кармане пиджака пистолет, а в другом 5 пакетиков героина. «Вполне можно допустить», — развивал далее свои мысли Китаев, что задержанный являлся сбытчиком наркотиков. А именно для ограждения гостей от подобных типов службой безопасности казино и введена была должность смотрителя туалетов. «Возможно», — предположил Китаев, — Задержанный пытался продать дозу кому-то из гостей и на этом был застигнут Тетерином. Тот хотел предупредить охрану и получил за это пулю. «В затылок-то?» — хмыкнул Никита. «Ладно, давайте показывайте, кого вы там взяли. А потом я хочу поговорить с вашим швейцаром, который его задержал. И тут гардероб рядом, и с гардеробщиком тоже». Задержанный сидел в комнате охраны. Из вестибюля пришлось спускаться в полуподвальный этаж по служебной лестнице. Именно она и располагалась за кассой. Впоследствии, когда Никита составил для себя подробный план этого обширного здания, ему стало много легче ориентироваться здесь, а пока он чувствовал себя в казино, как в настоящем лабиринте, в душе досадуя на то, что пока видит лишь задворки всего этого великолепия. Задержанный был еще относительно молод. Одет он был довольно стильно, Никиту и его сопровождение он чуть ли не с порога встретил громким мятежным выкриком: «Что вы мне лапшу клеите? Какое еще там убийство?» Никита впервые слышал, что лапшу клеит, и любопытство его возросло. «Представьтесь сначала, пожалуйста», — попросил он. «Ну, Майский, фамилия моя Майский, Сергей». Задержанный дернулся, и Никита увидел на его левой руке на безымянном пальце золотую печатку с бриллиантом. А на запястье золотую цепь, очень смахивающую толщиной на якорную. «Это ваш пистолет и наркотики?» «Какой пистолет?» Глеб Китаев молча выложил на стол перед Колосовым пистолет и 5 маленьких, аккуратно запакованных пластиковых мешочков с белым порошком. «Это было у него в карманах», — сказал он. «Никаких документов мы не нашли, хотя фамилию он эту же сказал, Майский». «Июньский», — подумал Никита и повторил. «Это ваш пистолет, уважаемый?» «Ну, мой. Он же газовый». Колосов взял пистолет, действительно газовый. Однако пистолет был профессионально переделан для стрельбы боевыми патронами. Более того, на стволе имелись четкие характерные царапины, что свидетельствовало о том, что, возможно, при стрельбе порой использовали и глушитель. «Ну а героин ваш?» — спросил он. «А вы сначала докажите, что это героин», — ответил Майский. «Да тут и доказывать нечего», — вмешался Китаев. «Даже если так, это я сам употребляю, ну, наркоман, а это мое лекарство», — Майский хмыкнул. «С какой же целью вы приехали в казино?» — терпеливо спросил Никита. «С какой сюда ездят? Играть, выиграть, гроши выиграть. В карты, в рулетку, в бильярд». «Бильярдный зал сегодня закрыт», — возразил Китаев. «Да что с ним разговаривать?» — обернулся он к Колосову. «Он сюда к нам заявился героин сбывать, и пушка вон у него боевыми стреляет, и зазубрина на стволе вот здесь. Видите? Это он глушитель свинчивал в попыхах». «Вы неплохо в оружии разбираетесь, Глеб Арнольдович», — похвалил его Колосов. «Кстати, у кого-то из вашего персонала оружие имеется?» «У дежурной смены охраны, у швейцара, у меня. Все оружие официально зарегистрировано, оформлено. Все лицензии есть, можете проверить. На вооружении в основном пистолеты ТТ». «Проверим». Никита смущенно улыбнулся, словно извиняясь. «Сами понимаете, порядок такой». «По поводу убийства ничего не хотите сказать?» — спросил он у притихшего Майского. «Какого еще убийства?» «А того, едва услышав о котором ты к машине своей сиганул, не выдержал Китаев. Того, что человека ты грохнул в туалете, служащего нашего, старика-пенсионера, когда он тебя, мерзавца, там с поличным, с наркотиками поймал и шуганул». «Кто? Твой уборщик шестерка меня шуганул?» — хмыкнул Майский, и Никита снова увидел, как сверкнул бриллиант на его печатке и звякнула золотая цепь. «Ты не рехнулся ли часом?» «Не надо грубить», — сказал Колосов примирительно. «Здесь убийство совершено. А у вас, гражданин, пистолет в кармане, героин. И вели вы себя на месте происшествия, по показаниям очевидцев, подозрительно. Так что не обессудьте, встретите праздники у нас». «А ты бы как себя повел, интересно, с таким грузом в кармане, когда ментовка вот-вот нагрянет?» — спросил Майский. «Насчет нар это что, серьезно?» «Угу», — кивнул Никита. «Да за что?» «За пистолет переделанный. Это только для начала. Чистая статья». «Черт!» — Майский стукнул себя по колену. «Ну, волки, ну вы даете! Культурно отдохнул, называется. Оттянулся. Справил Рождество». «Помимо посещения казино, чем вы вообще занимаетесь?» — полюбопытствовал Никита. «Я поэт», — Майский посмотрел на пакетики, лежащие на столе. «Поэт от Бога!» «А, круто!» — согласился Колосов. «Ну, не прощаюсь. Еще увидимся». «Вот подонок!» Китаев, когда они вышли из комнаты охраны, брезгливо поморщился и не сожалеет даже. «Как его мои ребята в зал пропустили! Вот всегда так. Чуть отлучишься, жди какого-нибудь ЧП». «А вас разве здесь не было?» Никита чуть не обмолвился в момент убийства. Китаев опередил, быстро, четко отрапортовал, что его с утра на работе не было. Он сопровождал Салютова в деловой поездке, вернулись они с шефом только к 8 часам вечера. Не успел он, Китаев, провести для заступавшей на дежурство смены летучку, как тут бац! Колосов послушал, подумал и попросил пригласить гардеробщика. «Михеев», — подсказал его фамилию Китаев, — «он у нас уже 2 года работает». Михеев ждал в вестибюле у фонтана. Худощавый 40-летний мужчина с нездоровым желтоватым цветом лица. Форменная черная куртка с золотыми галунами сидела на нем ловко, точно военный френч. Он очень сильно волновался. Волновался так, что у него даже дрожали руки. Колосова это сначала удивило. Михеев начал путанно и торопливо рассказывать, что заступил на рабочее место, как обычно, за полчаса до открытия казино, то есть в 12 часов дня. До самого вечера в «Красном маке» были лишь единичные посетители, да и те приезжали не играть, а обедать в ресторане. К 7, правда, публика начала потихоньку прибывать, и тут... Михеев жалобно посмотрел на Китаева, и тут... «Вы Тетерина сегодня видели? Разговаривали с ним?» Никита задал свой первый вопрос о потерпевшем. «Конечно. Мы вместе днем на работу заступили, и потом я его еще в течение дня видел». «Ничего необычного, странного? Не заметили?» «У Сан Саныча? Господи, нет! Что у Сан Саныча необычного могло быть?» «Может, он говорил, что ждет кого-то?» «Да что вы! Он же на работе! Он из курительной комнаты 2 раза только и отлучался, вниз за газетами! Он кроссворды обожает! Обожал очень! Ребята ему всегда откладывали! Потом он звонить домой ходил, у него жена больная, а сын пьяница. Всю семью замучил, жена его выгнала, он теперь у Тетерина живет и...» «С 8 до 9:30 в туалет кто-нибудь заходил?» — резко спросил его Китаев. «Ты видел кого-нибудь?» «Я не видел, Глеб Арнольдович». Китаев тяжело смотрел на него. «Я ж вам докладывал, камера здесь барахлила, а я... Я вниз в диспетчерскую отлучался. Живот что-то скрутило, я за таблетками ходил. А меня там так прихватило, еле до туалета дополз». «До туалета?» В душе Колосов был просто потрясен, до каких интимных сторон жизни гардеробщика им еще предстоит дойти. «Ну и когда вы там находились, что-нибудь подозрительное видели, слышали?» «Я внизу был, на пульте охраны. Там служебный туалет, но вы не подумайте. Я Пескова за гардеробом присмотреть попросил». Китаев смерил его испепеляющим взглядом и отвернулся к Колосову. «Дисциплинка. Теперь швейцара позвать?» Никита кивнул. «Валяй, веди своего швейцара». Ему по-прежнему остро хотелось заглянуть в игорный зал. Тут в вестибюль вернулся Бендюжный. А за ним 2 милиционера в форме и несколько гражданских. Дежурная опергруппа и следователь прокуратуры, все облепленные снегом, как снеговики, и весьма недружелюбно настроенные, кому охота пахать в предпраздничный день. Бендюжный отвел Никиту в сторону. «Значит, вот какое тут дело. Я с привратником местным потолковал, некто Песков Михаил. А я его сестру родную, оказывается, знаю. Песков после увольнения из армии с семьей переехал сюда». Сначала у сестры ютился, а сейчас денег поднакопил, дом себе строит кирпичный. Неплохо выходит, здесь платит. Он человек военный, четкий, толковый и вроде честный. По убийству, правда, ничего сказать не может и выстрела не слышал, но в вестибюль заходил. Его гардеробщик Михеев попросил. Говорит, где-то после 8 это было или чуть позже. Потом клиент приехал. Он его встречать вышел, с шофером поболтал, сколько времени у него это заняло, не помнит. Потом снова в вестибюль зашел, и вот тут-то... Видел он кое-кого, кто в туалет заходил. Сына хозяина видел и главного ихнего управляющего, какого-то там босса. Я его спрашиваю, Салютова, что ли, самого, земляка моего? А он, нет, говорит, Жанну Марковну. Надо же, я ему говорю, бабу боссом назначили, ну вы тут и даете. «А почему это Салютов земляк тебе?» — спросил Колосов. «Так он же с Одессы. И я с Одессы. Я же у вас после армии осел, сразу как женился, а там родина моя. И Салютов земляк мне, и Барбос этот его Китаев тоже. Он же с проспекта Дидрихсона, и там же у нас судоремонтный институт заканчивал». «А говорил Ваня, не твой участок», — укорил его Колосов. «Так это ж красный маг. На весь район одно такое заведение, да что на район, на область, на столицу, первоклассное казино. Если бы ты знал, Никита, сколько сюда шишек разных порой съезжается, а денег сколько просаживают. А как же нам в отделе местный персонал и владельца не знать? Например, Китаев у нас в отделе частый гость. То разрешение какое-то, то лицензия на оружие, то сё. А потом, они у нас даже в поисковых мероприятиях порой участвуют. Тут служба безопасности крепкая. Ну, когда взрывы-то были, когда гексоген в домах искали, они тоже, как и другие чопы, подключались к мероприятиям. Китаев человек умный и такое сотрудничество одобряет, зачем ему с местными ссориться. А Салютов еще умнее, раз такое казино сумел отгрохать и до сих пор не разорился. Ну, ладно, об этом потом, — прервал его Колосов. Иван Бендюжный слыл человеком словоохотливым, тем более сейчас, когда из головы его не совсем выветрился новогодний хмель. «Ты насчет швейцара говорил, ну-ка, веди его быстренько». Но тут к Колосову подошел Китаев и сказал, что его просят подняться наверх к Салютову. Никита хотел ответить: «Не барин, мол, хозяин твой, сам пусть спустится, а я пока занят». Но затем подумал, что допросить швейцара Пескова наверху в кабинете его босса будет даже занятно. Мимоходом он еще раз заглянул в туалет. Следователь прокуратуры, ворча и чертыхаясь, осматривал в тесной кабинке труп Тетерина. Никита не стал мешать ему, как всегда. Они с прокуратурой шли самостоятельными путями.